С этого дня она неустанно стала думать о Севе. Но еще раньше успела подумать о докторе Клеонском. Как же так? Лучший друг сам попал в этот страшный оборот, но был вовремя спасен и избежал участи, оправдан до процесса. Почему же он не протянул руку семье Штерингаса? Страх? Да, наверное. Ну уж он-то точно знал и не мог сомневаться, в отличие от меня. И как? Совесть с ней как? А дружба, воспетая в песнях? Или нет ни того, ни другого на этом свете? Нет, просто невозможно. Тогда зачем? Тогда получается, что вообще все незачем. Как ни мерила, концы с концами не сходились. Что-то было постороннее во всем этом, чужое какое-то, нехорошее, нечеловеческое. Но вместе с тем, продолжая размышлять о Севе, решил, что ни в какую армию мальчик идти не обязан, потому что должен поступать на дневное отделение мединститута. Это избавит его от потери 3 важных лет жизни. В конце концов, хорошие врачи на сегодняшнем этапе развития общества стране нужны больше, чем солдаты. С войнами, слава богу, покончено усилиями советского народа, хотя бог и ни при чем. Слава Иосифу Виссарионовичу, незабвенному, пусть земля им будет пухом, но не земля, а мавзолей Ленина, Сталина. С этими мыслями о Севе обычно возвращалась домой. Накатывать начинала, когда выходила за двери школы, ближе к вечеру. Днем хорошо задуматься не позволяла школьная суета, одолевали заботы. Заканчивался учебный год, и уж пора было думать обо всем, начиная с выпускного вечера, учебников на следующий год и заканчивая выбиванием строительных материалов и мастеров для летнего ремонта зданий. Дома, правда, в эти недели, что прожила с парашей, удавалось до некоторой степени снимать напряжение. Причиной нередко улучшающегося настроения, как ни странно, оказалась смиренная тетя из древней Жижи. Просковья встречала хозяйку в дверях с обычным поклоном и сразу немного суетливо спешила подавать на стол. Картошку отваривала не по-городскому, в мундире, кожуру снимала пальцами аккуратно, чтобы не порвала мякоть. Хлебные корочки не выбрасывала, собирала в отдельный кулек на сухари. За несколько дней освоила близлежащие уличные маршруты и уже знала все нужные для хозяйства магазины. Брала что подешевле, с этой целью не лились обойти ни одну торговую точку, чтобы найти товар повыгоднее, чтобы не заряжала. Мире Борисовне это нравилось. Такой житейский подход к бытовым делам был ей не свойственен. Как правило, она не позволяла себе тратить время на ерунду. Сушки с маком или без, как и вафли простые, или с ванилью, служили для нее приблизительно одинаковым дополнением к кипятку, завариваемому все тем, что дает окрас. Запах чая она стала различать лишь теперь, с парашиной помощью. Та ухитрилась ненавязчивым образом плавно перевести хозяйский вкус с грузинского 2-го сорта на индийский 1-го. Такому пониманию древнего напитка с первого дня знакомства в 1939 году бабка обучил Гвидон, еще будучи 10-классником. То была школа Таисии Леонтьевны, не допускавшей никаких подмен в том, что должно быть исключительно настоящим. Вкусовые различия были сразу оценены Прасковьей по достоинству, и все последующие годы за вычетом войны друзья как могли снабжали ее чаем на основе правильного листа. Как-то Юлик поймал себя на мысли, что, когда они в очередной раз прибыли в Жижу и вечером после горшков, отмыв руки от глины, заваривали с парашей индийский чай, что никогда за все годы жизни под материнской крышей ему не пришло в голову не просить у Миры Борисовны нормального чая, ни самому об этом позаботиться. Это же было, когда он давно просек с помощью того же Гвидона, что чаи все, ох, какие разные бывают по вкусу. Мира Борисовна ужинала, а Прасковья Гавриловна степенно рассказывал ей про то, как прошел ее очередной московский день. Что видела, что слыхала, что узнала нового, какие ей люди вокруг, и почему все бегут и не здороваются друг с дружкой. Мира Борисовна слушала и оттаивала потихоньку. Кожей ощущала, как медленно отпускает ее изнутри, как образуются живительные трещины на скорлупе ее каждодневных забот, через которые медленно утекают накопившиеся за годы работы раздражение и усталость. А параша говорила и говорила, как пела, а потом мыла посуду и продолжала так же однотонно и негромко вещать уж про другое, про свое, но другой тоже приятный мотив. А потом про ее, про ихние общие, про Юльку, про Ирода, про Асата, откуда они с девками давит сок про знаменитую жиженскую глину, про дойку на 16 литров добрый день, про то, накормили они там без нее фрола, или хорошо они накормили и не понесли, и кто будет пасти, когда старого фрола заберет к себе Господь. Одно лишь утаивало от хозяйки, это стало ее маленьким секретом. Ежедневно, ближе к обеду, когда заканчивалась готовка к вечернему столу, шла в ванную комнату, поджигала фитилек синего огня, открывала кран, наливала полную ванну горячей воды. Потом раздевалась, осторожно залезала внутрь и вытягивала жилистые ноги вдоль белого эмалированного корыта. Лежала так не менее часа, то и поболее. Отродясь, не думала и не верила, что рай на земле есть. И в самом деле кругом все белое, гладкое, но очень приятное, скользкое, как шелк, а круглое, как коровье брюх, только наоборот. Я после брала обмылок розового цвета под названием «Ягодное» и намывала себе этим обмылком, стараясь водить побережнее, чтобы не так заметен расход был, и хозяйке осталось на потом. Господь Бог в разговорах Парашиных возникал нечасто, но возникал. Один раз Мира Борисовна не выдержала и задала вопрос ребром партийному засыпку. — Параш, вот ты говоришь, Бог, все Бога это упоминаешь постоянно. — А что он лично для тебя хорошего сделал, этот Бог? — Вот я услышала вчера невольно, как молился ночью, извини. — Да было такое, скажи. Параша угрюмо кивнула. — И что? — Услышал он тебя. Получил это подтверждение. — Все, что есть у человека, все от Бога, — насупилась Прасковья. — И дитё, и корова, и сено, солома. От кого же еще? — Как от кого? — искренне всплеснула руками Мира Борисовна. — От народа. Корову тебе разве Бог твой дал? Дом, пищу, все это дал тебе советский народ. А народ — это Сталин, Иосиф Виссарионович, а не какой-то там придуманный пещерными жителями идол. Прасковья подняла глаза на хозяйку. Коров янт родни зарабатывала. Дом янт отец мой еще строил, еще до революции. Не было тогда никакого Сталина упомини. А когда пришел, то мужа моего Петра он изгубил. Пришли комиссары у колхоз загонять, а он ни в какую. Тогда, говорят, конфиксуем добро нажитая. Иван-бар, а там и так ничего нету. Один силос на прокорм корови. Тогда силос, говорит, забирать будем, коль не идешь. Как усе? А он с вилами на них. А комиссар вынул револьвер и стрельнул по Петру маму и убил. Мира Борисовна сочувственно покачала головой. История, конечно, неприятная. Так при чем тут Сталин, Прасковья? Параша вздохнула. — А того комиссара Сталин к нам послал. Не посылал бы, был бы мой Петр сейчас живой, как я.